День пятый. Глава девятая. Движение ребуса в сторону пабов началось утром, едва они открылись, хотя он и не собирался пить ничего, кроме газировки. Кларк отправила ему по телефону список похищенного у Макаски вместе с фотографиями, предоставленными страховой компанией. Жемчужное ожерелье, старинная брошь, часы Rolex. Дорогой ноутбук. Но тот, кто его взял, забыл прихватить блок питания. То же касалось и мобильных телефонов. Оба зарядных устройства остались в розетках. Пэт Макаски еще не пришел в сознание, хотя слово «кома» в новостных бюллетенях избегали. Все газеты, попавшиеся на глаза ребуса, так или иначе упоминали вчерашний случай. Пабы, в которые он наведывался, находились не в лучших городских районах, от Грантона и Горги до Инча и Сайдхилла. Некоторые из старых заведений прекратили свое существование. Одни стояли с заколоченными окнами, на месте других открылись рестораны быстрого питания. Ребус чувствовал себя землепроходцем, который наведался в знакомый ему дикий край и обнаружил, что все уже освоено, никакой дикой природы нет и в помине. Немногие оставшиеся заведения доживали последние дни. Персонал винил супермаркеты с их дешевыми забегаловками и запрет на курение. Многие из старых клиентов предпочитают сидеть дома, дымят себе перед телевизором, обставившись дюжиной банок специального предложения. Обнаружил он и еще кое-что. Тот образ жизни, который вели знакомцы ребуса, прорядил их ряды. Некоторые ушли в мир иной, не поставив его в известность, другие погрузились в старческое слабоумие и вместе с семьями перебрались в отдаленные районы. «Давненько его не видели», — то и дело слышал ребус от персонала. «Или нет, он больше не появляется». В некоторых пабах даже не знали, о ком он говорит. «Да он отсюда не вылезал!» — не отступал ребус. «Высокий такой тип с гривой седых волос. Работал на автобусах». Но все было бестолку. Даже закаленные завсегдатаи не могли вспомнить, кто такой Большой Тони, Шаг Вертел и Экит Рисун. Ребус показывал список украденных вещей всем, кто готов был его выслушать, и оставлял бармену визитку с номером своего мобильника. Он отправил Фоксу СМС-ку с вопросом, нужен ли он до трех часов. На три был назначен допрос Эймона Паттерсона. Фокс ответил: «Значит, вы с ним говорили. Иначе вы не могли узнать». «Молодец, Джон», — пробормотал ребус. Он был на пути к последнему бару своего удручающего путешествия, когда зазвонил мобильник. Номер был ему неизвестен, но он все равно ответил. «Привет!» — он сразу же узнал голос Мэгги Блантайр. «Привет, Мэгги. Все в порядке?» «В полном. Ты в машине?» «Еду в Сильверноуз». «Хочешь старые грехи замолить?» «Что-то вроде этого. Я не знал, что у тебя есть мой номер». «Жиртрез дал». «Вот оно что». «Ты не беспокойся. Я ему сказала, что ты оставил у нас кое-что». «Как там Дот поживает?» «Без изменений», — она помолчала. «Я была рада тебя повидать». «Хорошо было свидеться. Жаль, что при таких обстоятельствах». Звонил некто Фокс. Спрашивал, в состоянии ли Дот ответить на несколько вопросов. «Дот говорит, что ты должен быть в курсе». «Вроде того». «А если Дот откажется?» «Я полагаю, доктор может выписать ему справку?» «Я тоже об этом подумала». Еще одна пауза. «Дело не в том, что Доду есть что-то скрывать. Просто его состояние не позволяет». «Понятно». «Вот только согласится ли Фокс?» «По большому счету, это не имеет значения, верно?» «Дот не хочет уходить в могилу с пятном на репутации. Ты это можешь понять?» «Конечно». Она вроде бы немного успокоилась, словно ей стало легче от того, что он разделяет с ней бремя решения. «Мы сможем выпить кофе после твоего Сильверноуза? Было бы здорово увидеть тебя». «Ты имеешь в виду у вас дома? Тут есть кафе на Роузберн-террас. Я иногда выкраиваю часок и сижу там. Дот вроде бы обходится без меня». «Поесть там можно?» — спросил Ребус. «Только сэндвичи и печеная картошка. Увидимся в половине второго». «Исхожу из того, что ты сможешь заставить себя покинуть Сильверноуз». «И я тоже», — ответил Ребус и улыбнулся. Он приехал на 5 минут раньше назначенного времени, но она уже была там. Сидела за столиком у запотевшего окна. «Джон!» — сказала она, увидев его. Встала из-за стола и клюнула в щеку. Знакомое прикосновение ее пальца, вытиравшего пятно помады. «Я заказала чайник с чаем. Ты не против?» «Отлично». Есть она ничего не хотела. Себе Ребу заказал сэндвич из тоста с ветчиной. Когда официантка ушла, он увидел, что Мэгги Блантайр внимательно его разглядывает. «Ты что, оставила на мне отметину?» — спросил он, вытирая левую щеку. «Просто вспоминала. Вы были такая симпатичная компания, настоящая банда друзей». «На такой работе это неудивительно». «И еще много чего. И несмотря на это, я здесь». «Ты здесь», — сказала она, поднимая чашку с чаем. Но улыбка вдруг сошла с ее лица. «Я иногда думаю, что... как могла бы сложиться жизнь, будь мы посмелее? Ты имеешь в виду тебя и меня? Насколько мне помнится, мы в то время решили, что помутились рассудком». «Но теперь, когда я думаю об этом, прошлое — очень опасная территория, Мэгги». «Я это знаю. Достаточно посмотреть, что вытворяет этот Фокс». «Это не Фокс. Это генеральный прокурор Шотландии. Она хочет повторно предъявить обвинение Билли Сондерсу. А для этого ей нужна уверенность, что в судебном заседании она не получит шило в задницу». «Ты нарисовал миленькую картинку», — зазвонил телефон Ребуса. «Я должен ответить». Извинился он, увидев на экране имя Кларк. «Конечно». Он поднялся и вышел из кафе. «Шивон», — сказал он вместо приветствия. «Только что умер Пэт Маккаски», — сказала она ровным голосом. «Черт! Теперь мы расследуем убийство. В Торфихен собирается вся команда». Торфихен означал дивизион С управления на Торфихен Плейс. В этом был свой смысл – ближайшее отделение к месту преступления. После реорганизации дивизиону присвоят название «Особый отдел по расследованию серьезных преступлений». Но пока все оставалось по-старому. «Я смогу быть там через 5 минут», – сказал Ребус. «Ты не упоминался, Джон. Я не хочу сказать, что ты не понадобишься в будущем, но тебя включили?» «В настоящий момент — да». «А Пейджа?» «Нет, Пейджа там нет. И Эссенс Огилви тоже. Похоже, сейчас их интересует только инспектор». Ребус воспользовался возможностью закурить. В окно он увидел, как ему принесли сэндвич. Он показал, чтобы сэндвич оставили на столе. «Насколько мы можем быть уверены, что это убийство?» «Я согласна, он мог упасть, удариться головой. Возможно, вскрытие даст что-нибудь?» «С другой стороны, если объявить это убийством, то дело пойдет резвее, и тот, кто это сделал, почувствует давление». «Тебе удалось поговорить со своими контактами?» «Сделал все, что мог», — Ребус помолчал. «Пресса вцепится в эту тему. Не говоря уже про коллег Маккаски. Да, кстати, его личный секретарь сообщила, что это она выключила телевизор. Так что ты был прав. На ноутбуке есть что-нибудь, связанное с государственной тайной? Он защищен паролем. Ну, пароль — это все же не Форт Нокс. Хранилище золотого запаса США, обладающее сверхнадежной защитой. Понимаешь, компания «Скажи да» — дело не совсем государственное. Так что там могут обнаружиться материалы, о которых в его министерстве и не знают. Мы проверяем, — Кларк помолчала. Насколько я понимаю, все это делает сына неприкосновенным. Может так, а может и нет. Все же странно, что это случилось почти следом за аварией. И ценных вещей из дома взято ровно столько, чтобы это выглядело как ограбление, так? Вроде так. Ты думаешь, я должна сообщить об этом старшему инспектору Ральфу? Ник Ральф заправляет розыском в Торфхене. Говорят? Хорошая новость. А если он просит прикомандировать тебя, то это вдвойне хорошо рекомендует. Чепуха. Хотя он не пригласил меня. И это говорит против него. Через стекло он видел Мэгги Блантайр. Она, казалось, начала немного нервничать, что его сэндвич остывает. Ребус кивнул ей, затянулся напоследок сигаретой и бросил окурок в водосток. «Мне нужно идти. Если узнаешь что-нибудь об украденном, я отдам это тебе, чтобы ты получила свою золотую звездочку от учителя. Да уж, лучше отдай. А то в следующий раз, когда выйдешь играть в нашу песочницу, получишь щелбан». Ребус отключился и вернулся в кафе. «Извини», — сказал он. Но Мэгги была уже на ногах, надевала пальто. «Мне пора возвращаться», — сказала она. «Деньги за мой чай я оставила». Ребус увидел аккуратную стопку монет рядом с ее блюдцем. «Но мы так и не поговорили», — посетовал он. «Наверное, это была не лучшая идея». Она улыбнулась ему и прикоснулась к его галстуку кончиками пальцев. «Но я уверена, Дот будет рад тебя видеть, если ты вдруг надумаешь зайти к нам». «Мэгги, садись и ешь». Она похлопала его по груди и исчезла. Ребус постоял несколько секунд, не понимая, ожидает ли она, что он бросится за ней, даже если это и выглядело бы театрально. Но в животе у него заурчало. К тому же к трем он должен был явиться в шерифский суд. Официантка спросила, все ли в порядке. «Спасибо, все хорошо», — ответил ей Ребус, усаживаясь на стул. На чашке Мэгги виднелись следы помады, а денег она оставила столько, что хватало и на его сэндвич. «Ужасные новости», — сказал Эймон Паттерсон. «Ужасные», — согласился Малькольм Фокс. Они втроем находились в кабинете шерифского суда. Фокс включил обычный магнитофон, не видеозапись. Ребус обратил внимание, что Фокс не предпринял ни малейшей попытки убрать документы. Напротив, постарался, чтобы кабинет имел рабочий захламленный вид, словно тут происходила какая-то кипучая деятельность, и сюда непрерывно стекались все новые и новые документы. Его блокнот формата А4 был раскрыт. Или это другой блокнот? Страницы испещрены записями. Что-то выделено прописными буквами или подчеркнуто. Ни одной случайной закорючки, ни одной упущенной мысли. Во всем точность, во всем профессиональное рвение. И все это ради того, чтобы произвести впечатление на человека, который освоил подобные штучки, когда Фокс еще по стол пешком ходил. Паттерсон даже подмигнул Ребусу, когда Фокс отвлекся на магнитофон. «Если кто-то вздумал тут в игры играть, то Паттерсон будет достойным противником». «Приятно видеть, что старые методы все еще в ходу», — Паттерсон показал на магнитофон. «Только в тех случаях, когда это целесообразно». Фокс поднял глаза. «И я забыл спросить про чай или кофе. Сержант Ребус может сбегать и принести что-нибудь». «Мне не надо, спасибо», — сказал Паттерсон и еще раз из-под тишка подмигнул Ребусу. Фокс каждому показывал свое место. Ребус здесь на подхвате, а Фокс — хозяин положения. «Ну, начнем?» «Я готов, если вы готовы». Паттерсон сложил руки на груди. Фокс запустил магнитофон, и допрос начался с минутного поедания глазами, прежде чем Фокс предложил свой первый вопрос. «Арбалет — это ваша идея?» «Арбалет? Разве в Саммерхолле не было арбалета? Его использовали для игры в дартс, пока доска не треснет». Паттерсон улыбнулся этому воспоминанию. «Я не помню, чья это была идея. Вы конфисковали арбалет после ареста обвиняемого. Вместо того, чтобы предъявить его в суде в качестве улики, вы некоторое время держали его у себя. И только когда его не удалось обнаружить перед судебным заседанием, кто-то начал выяснять, где он находится». «Молодец, сынок. Ты сделал домашнюю работу. Теперь можем перейти к важным вопросам?» «Но это и есть важный вопрос, мистер Паттерсон. Вы заправляли в уголовном отделе так, словно он был вашей маленькой вотчиной. Установили там какие-то свои правила. Красный свет в комнате Б для допросов. Если вам попадался кто-то излишне доверчивый, вы говорили, что это детектор лжи, и включали лампы. Интересно, сколько признаний вы получили таким образом?» Паттерсон по-прежнему благосклонно улыбался. «А галерея бутылок с дозаторами в кабинете инспектора Гилмура, спрятанных за книжной полкой? Вы даже полку на ролики поставили, чтобы быстрее сдвигать, если захочется выпить. По-вашему, это нормально?» «Придется вам задать этот вопрос ему». «Но я задаю его вам». Фокс снова посмотрел на свои записи. «Или, скажем, вот. У вас вошло в практику подписывать свидетельские показания, а не писать их. Вы свидетельствовали о том, чего на самом деле даже не видели. А если вы что-то и видели, то Гилмур заставлял всех дуть в одну дуду, им же самими сочиненную. Вся ваша команда действовала по его указке». Паттерсон перевел взгляд на Ребуса. «Джон, скажи ты ему». Но Фокс стукнул ладонью по столу. «Сержант Ребус присутствует здесь в качестве наблюдателя. Это меня вы должны убедить». «Убедить в чем?» Паттерсон сверлил Фокса взглядом. «Мне кажется, вы уже сделали выводы. Узнаю ваши гнусные приемчики. Жалобы всегда так действовали. И это вместо того, чтобы сказать нам спасибо и повесить медаль на грудь. Мы хорошо делали свою работу. Очищали улицы от всякой швали. Вот и весь сказ. Но Билли Сондерса с улицы вымели не вы. Свидетельские показания против него испарились. В протоколах масса неточностей. После разговора с вами свидетели почему-то начинали петь по-другому. Мы все готовы признать, что ошибки случались. Из-за них Стефан Гилмур подал рапорт». Фокс смерил его взглядом. «А что, по-вашему, скажет Билли Сондерс?» «Вы что имеете в виду? С ним будет разговаривать прокурор?» «Очень может быть, Сондерс пожелает заключить сделку со следствием в обмен на снисхождение». «И что?» «А то, что он 30 лет держал рот на замке. Но теперь может и рассказать, как все было на самом деле». «Вы хотите сказать, признается?» «Может, и не в убийстве, а в том, как вы его выгораживали». «Никто его не выгораживал. Это в бумажках напутать могли, с кем не бывает». «Вы полагаете, что он именно так и будет формулировать?» Мне безразлично, что и как он будет формулировать. Когда вы видели его в последний раз? Билли Сондерса? Лет 20-25 назад. Хоть и живете в одном городе. Фокс промолчал, демонстративно изучая свои записи. Когда инспектор Гилмур ушел в отставку, кто стал курировать мистера Сондерса? «Вы хотите знать, чьим осведомителем он стал?» Паттерсон посмотрел на Ребуса. «Он ни с кем из нас не сработался, верно, Джон?» «Да я теперь уже и не помню», — вынужден был ответить Ребус. «Я-то думал, он чувствовал себя обязанным вам», — сказал Фокс. «И неважно, сколько информации он слил вам за многие годы. Вы ведь избавили его от ответственности за убийство». «Ненамеренно», — поправил его Паттерсон. «Пусть так. Но ведь раньше вы его ценили. А тут вдруг почему-то от него отказываетесь». «Может показаться, что за этим стояло еще что-то», — вмешался Ребус. «Ты же там был, Джон!» — оборвал его Паттерсон. «Сам-то ты что думаешь?» «Тогда у нас была другая страна». «А вот тут вы ошибаетесь. Вы оба!» — сказал Фокс, переводя взгляд с одного на другого. «Страна была та же самая. Просто вы возомнили себя хозяевами и усвоили массу дурных привычек. Но далеко не все можно списать за давностью лет. Время, однако, может играть злые шутки с памятью», — подчеркнул Паттерсон. «Какую бы историю ни рассказал теперь Сондерс, никто не знает наверняка, правда это или выдумки». «Но с его краткосрочной памятью проблем, видимо, быть не должно». «Вы о чем?» Глаза Паттерсона сощурились. «Сегодня его вызывали для беседы в прокуратуру. Вы уверены, что в последний раз встречались с ним четверть века назад?» Он дождался кивка от Ребуса и Паттерсона. «А вот по словам мистера Сондерса, один человек из вашей компании звонил ему сегодня утром». Ребусу потребовалось всего несколько секунд, чтобы назвать имя. «Стефан Гилмур?» «Именно он», — подтвердил Фокс. «И чего он хотел?» «Он интересовался, какие тайны собирается раскрыть мистер Сондерс». «Стефан лично с ним говорил?» — недоверчиво спросил Паттерсон. Фокс кивнул в подтверждение. «Похоже, от дурных привычек никак не избавиться», — прокомментировал он, снова перелистывая свой блокнот. Еще 10 неприятных минут, и Фокс поблагодарил Паттерсона, сказав, что Ребус проводит его к выходу. «Вы наверняка захотите обменяться мнениями, когда закроете дверь с той стороны». Ни Ребус, ни Паттерсон не стали этого отрицать. Выйдя на Чемберс-стрит, Паттерсон вытащил мобильный телефон и набрал номер Стефана Гилмура. «Скинули в голосовую почту», — пробормотал он несколько секунд спустя. Он оставил послание, попросил Гилмура перезвонить и добавил: «Ты знаешь, о чем речь, хитрожопый сукин сын». «Доходчиво», — сказал Ребус. Паттерсон посмотрел на небо и спустил звук, который еще чуть-чуть и перешел бы в вой. «Как по-твоему, что за игру он ведет, Джон?» «Лучше ты мне скажи». «Он что, хочет, чтобы мы в этом говне были по уши?» «Но Фокс прав, похоже. За этим стоит что-то еще. Не просто желание сохранить для себя проверенного информатора». Паттерсон ткнул пальцем в грудь Ребуса. «Это ты сказал, а не Фокс». «Только потому, что он уже говорил мне об этом». «По идее, ты должен быть на нашей стороне, Джон». «Правда? А как насчет Стефана? Это по-товарищески звонить Билли Сондерсу у нас за спиной?» «Одному Богу известно, что на него нашло», — пробормотал Паттерсон, и его плечи опустились. «Темный завет — это дела давно минувших дней, жертв, тихо сказал Ребус. «В те времена мы горой стояли друг за друга, и в этом был смысл. Но не факт, что все осталось по-прежнему». «Ты просишь меня объединиться с тобой против Стефана?» Паттерсон медленно, но решительно покачал головой. «Я только говорю, что мы должны вести себя по-человечески». «А по-человечески это как, Джон?» «Нет, ты мне скажи. По-человечески было встречаться с женой Дода Блантайра? По-человечески было, что те из нас, кто об этом знал, словно воды в рот набрали?» «Мы сейчас не об этом». Кровь прихлынула к щекам и шее Ребуса. «И об этом тоже. Секреты и ложь и другое дерьмо, которое мы разгребали и в котором погрязли. Я не видел, чтобы ты ставил свою подпись под чужими показаниями. Но мы оба знаем, что такое случалось. Многое случалось в те дни. А одной трещинки в дамбе бывает достаточно». Паттерсон помолчал, смерил Ребуса взглядом. «Так что определись, Джон, на чьей ты стороне, а Стефана предоставь мне. Я позабочусь, чтобы он больше не совался к Сондерсу». Ребус увидел протянутую руку Паттерсона и крепко пожал ее. Паттерсон явно неохотно отпустил руку Ребуса. «Ну хорошо, договорились», — сказал Ребус, освободившись наконец. Он посмотрел вслед Паттерсону, потом вернулся в здание и завернул в туалет. Разглядывая свое лицо в забрызганном зеркале, он увидел у себя на правой щеке едва заметный след от помады. Выругавшись, он его стер. Может быть, его заметил и Фокс, да решил промолчать. Но кто его определенно видел, так это Паттерсон. И происхождение его вычислил. Она же спрашивала у Паттерсона телефон Ребуса. Фокс находился в своем кабинете, и теперь, когда шоу было закончено, наводил порядок. «Удалось продвинуться?» — спросил Ребус. Вместо ответа Фокс задал свой вопрос. «Дозвонились до Стефана Гилмора?» «Нет», — признался Ребус. Паттерсон оставил послание. Невероятно глупо с его стороны контактировать с Сондерсом. «Не могу не согласиться», — ответил Ребус, опускаясь на свой стул. «А сами вы пришли к какому-нибудь выводу, сержант Ребус?» — спросил Фокс. «Касательно чего?» «Вы либо мой человек, либо их. До сих пор вы, вероятно, думали, что у вас получится и вашим, и нашим». «Вот единственный вывод, который я сделал...» «Вы такой же ушлый, как и они!» «Я мог бы сделать вид, что это комплимент». «В некотором роде это и есть комплимент», — Ребус вымучил усталую улыбку. «Извините за то, что выставил вас мальчиком на побегушках. Вы дали понять Паттерсону, кто здесь главный. Не исключено, что и вам тоже», — Ребус кивнул. «И что теперь?» «Наш первый допрос нужно изложить на бумаге. Я предоставлю это вам, если вы не возражаете. У меня встреча с Эллинор Маккари». «Узнаете, что еще сказал Билли Сондерс?» «Непременно». «Мне остаться в кабинете?» Фокс пристально посмотрел на Ребуса и покачал головой. «Вы еще не доверяете мне». Ребус постарался подпустить обиженную нотку. Фокс не ответил. Он положил в портфель толстую папку. Его блокнот уже лежал там. «Хорошо, что вы, наконец, стерли помаду», — сказал он, щелкая замком на портфеле.